Шампанское достали из стенового шкафа в передней. Бутылка почему-то оказалась откупоренной и неполной. Наверное, отец кого-нибудь угощал, а может быть, попробовал даже сам. И когда вино наливали в столовую ложку, в нем даже не оказалось пузырьков газа. Но кто-то из врачей сказал, что это даже хорошо, потому что образование газа может отрицательно сказаться на работе сердца. Отец теперь обходился без кислорода. Он лежал на спине, дышал спокойно и ровно. Казалось, что он спал. Вино порекомендовали, чтобы поднять сосудистый тонус, потому что с помощью инъекции этого сделать не удалось. Он дышал спокойно и ровно, и даже не слишком часто. Возле его изголовья сидела врач, уже не молодая женщина. Держа в руках часы отца, она считала у него пульс и говорила, что состояние больного не такое скверное, как она ожидала, судя по рассказам. Шампанское попытались влить отцу в рот, но оно стекло по его подбородку на подушку, образовав там пятно. Губы и рот отца, наконец, отдыхали от кислорода, и это было очень важно. И уже обсуждались планы лечения больного на завтра. Наверное, они поторопились телефонными звонками. Многие из присутствующих разошлись по домам, подходил к концу последний день жизни отца. Но пожилая женщина-врач, сидевшая возле изголовья, была опытным врачом. Она, наверное, не один раз видела, как умирают, и когда в передней послышался голос жены, он выбежал ей навстречу, обнял ее и поцеловал. Губы ее мягко поддались его поцелую. Они не виделись больше месяца. И пока она раздевалась, и он вешал ее пальто, ему на минуту снова показалось, что все по-прежнему. Она прилетела вечером, чтобы пробыть 2-3 дня, и они, может быть, даже вместе улетят обратно. Просто самолет пришел вечером, и сейчас они сядут ужинать за круглообеденный стол в комнате отца, и он, как всегда, будет поглощать ложками сметану, и отец скажет ему, сколько можно есть сметаны, потому что самому ему этого нельзя, а жена будет звонко смеяться, теребя пушок на голове отца. В комнате отца горела только лампа на его письменном столе. Жена стояла возле постели отца, она осторожно перебирала его пальцы и говорила, что они у него такие же толстенькие и мягкие, как всегда, и что он узнал ее. В этом она совершенно уверена. Еще немножко, и она стала бы поглаживать пушок на его голове или трогать волосы, растущие у него из ушей, и, может быть, даже засмеялась. И ему показалось, что отец действительно узнал ее, и к его горлу подступил какой-то комок, потому что отец с женой любили вместе ходить по комиссионным магазинам и делать покупки, за которые отцу всегда попадало от матери, и потому что отец называл жену сына «белой рабыней» за то, что она наливала сыну ванну и даже помогала ему мыться. Может быть, он даже чуть завидовал сыну и называл его жену ласковыми именами, а иногда он называл ласково свою жену, переделывая при этом ее имя на еврейский лад и грустно покачивая головой, как будто он боялся, что его жена, мать сына, умрет раньше его, и, может быть, даже она уже больна, и он заранее ее хоронит. А иногда он говорил о том, что было бы с ними, если бы они попали в гетто. И всем неприятно было это слушать, потому что это была правда. За последние дни у сына отросла мучительная щетина. С такой щетиной он бы не смог заснуть. Он пошел в ванную, чтобы побриться, а мать и жена делились где-то там своими новостями. А отец, слава богу, спал. И когда он побрил одну щеку, а вторая еще оставалась намыленной, он вдруг услышал голос матери, обращенный к нему. У папы остановилось дыхание. Она сказала это так, как будто сообщила ему, что его к телефону, или что суп на столе. Он вбежал в столовую, над изголовьем отца склонились две фигуры, кажется, ординаторы из его клиники. Они что-то пытались сделать с отцом, один из них вводил резиновую трубку в рот отца, погружая ее все куда-то глубже и глубже, а другой изо всей силы дул в эту трубку, как будто хотел разжечь потухший самовар. «Ровно 12», — сказала мать, посмотрев на часы отца. И они с сыном ушли из комнаты отца, как уходят с затянувшегося спектакля. А те еще продолжали возиться с резиновой трубкой, жена же принялась успокаивать медсестру, женщину, дежурившую в день приезда сына, и затем в ту ночь, когда отец выкрикивал «Я гвардии капитан!». К ней присоединились мать и сын. Они усадили ее на диван в комнате сына. Она расстегнула верхние крючки своей кофточки, потому что ей было душно, а они обступили ее. Мать давала ей валериановых капель, и они с сыном стали объяснять ей, что ей, как медицинскому работнику, нельзя бояться того, что произошло сейчас, что это был вполне естественный исход болезни, что этого надо было ждать. И сын даже открыл форточку, чтобы она скорее пришла в себя. Но, по-видимому, ничего страшного с ней не было, потому что она сидела, обмахиваясь носовым платком, хотя и немного бледная, но они уговаривали ее остаться ночевать, потому что нельзя же было ей вот так сразу выходить на улицу, а потом все стали торопливо укладываться спать. Но долго никак не могли разобраться, кому где лечь, потому что в последние дни все спали не на своих местах. И места эти постоянно менялись. И сын очень беспокоился, что они с женой окажутся в разных постелях и даже в разных комнатах. Но в конце концов им удалось все-таки устроиться в его комнате на диване, на котором они обычно спали, приезжая сюда. И когда они остались вдвоем, он обнял ее и сказал ей: «Я так хотел тебя». Это были не его слова. Он слышал их от кого-то или взял из книжки, но они показались ему естественными и еще сильнее разожгли его желание.